текут как лава, сила. Слова текут как лава, сила. Слова текут как лава, сила. Слова текут как лава, а сила является в разных обличиях. Горилла тонет в собственном величии, и знание теряется в двуличии. Кто видит, тот рождает безразличие, а сила является в разных обличиях, а горилла тонет в собственном величии, а и знание теряется в двуличии. Кто видит, тот рождает безразличие. Мне абсолютно безразлично, кто ты. Никогда не будет в моей песне твоей ноты. Идиоты думают, манипулировать сумеют. Лицемерят, лицезреть не смеют, правду свои сказки верят. Брак поколения доводит до кипения стада. Без личного мнения в умах одни извращения. В действии механизм уничтожения. Величие тянет на дно, зверя приручить никому не дано. Силу получить никому не дано, правду говорить никому не дано. Тело в огне, правда в вине, сила давно подчиняется мне. Мысли приходят оттуда извне, пока ты деградируешь. Деградируешь где-то на дне. Сила волк дикий, твой мир двуликий. Скулит свобода, но не буди лихо. Сковал себя в цепи, сидит тихо. Сковал себя в цепи, сидит тихо. А сила является в разных обличиях. Горилла тонет в собственном величии, и знание теряется в двуличии. Кто видит, тот рождает безразличие. А сила является в разных обличиях. А горилла тонет в собственном величии. А и знание теряется в двуличии. Кто видит, тот рождает безразличие. Наличие твоей души мне знакома. Сила свободы сегодня вне закона. Жизнь учила не падать с одного патрона. Меня будила муза, поэтому с утра у микрофона стою, будто у перона. Жду своего вагона, будто у порога, где мы прекратим жить без Бога. Эта дорога 100% тернистая, но нужно выстоять. Ты 50 центов от 9 выстрелов, и тогда можно познать силу, отыскать истину. Моя судьба немыслима, но сила во мне. Поэтому я выстою, то не во тьме, будто то не в воде. Зато искренне, зато искренне, то не во тьме. Я чую смех и ярость везде, сколько осталось смысла в этой войне. Подобно чуме, все разрушает. Свобода извне нас вдохновляет. Путь провожает. Знакомы те глаза, которые я так много, значили для меня. Значили для меня. Значили для меня. Моя сила в этих цветных дворах, в этих трезвых снах. И мне по боку ваш бледный страх, ведь все мы превратимся в прах. А сила является в разных обличиях. Горилла тонет в собственном величии, и знание теряется в двуличии. Кто видит, тот рождает безразличие. А сила является в разных обличиях. А горилла тонет в собственном величии. А и знание теряется в двуличии. Кто видит, тот рождает безразличие.